что он сразу постигнет свою ошибку и откажется от своего ложного пути. Генерал, святые угодники, это перед башибузуками-то, что младенцев поджаривали, я, по-вашему, должен был проделывать трогательные жесты и говорить трогательные слова. Господин Зет, слова-то по дальности расстояния и по взаимному незнанию языков были бы тут, пожалуй, вполне неуместны. А что касается до жестов, производящих потрясающее впечатление, то лучше залпов в картечи, воля ваша, для данных обстоятельств ничего не придумаешь. Дама. В самом деле, на каком языке и с помощью каких инструментов объяснялся бы генерал с башибузуками? Князь. Я вовсе не говорил, чтобы вот они могли подействовать по-евангельски на башибузуков. Я только сказал, что человек, исполненный истинного евангельского духа, нашел бы возможности в этом случае, как и во всяком другом, пробудить в темных душах то добро, которое таится во всяком человеческом существе. Господин Зет, вы в самом деле так думаете? Князь, нисколько в этом не сомневаюсь. Господин Зет, ну а думаете ли вы, что Христос достаточно был проникнут истинным евангельским духом или нет? Князь, что за вопрос? Господин Зет, а то, что если я желаю знать, почему же Христос не подействовал силою евангельского духа, чтобы пробудить добро, сокрытое в душах Иуды, Ирода, еврейских первосвященников и, наконец, того злого разбойника, о котором обыкновенно как-то совсем забывают, когда говорят о его добром товарище? Для положительного-то христианского воззрения непреодолимой трудности тут нет. Ну а вам чем-нибудь из двух уж непременно тут нужно пожертвовать. Или вашей привычкой ссылаться на Христа и на Евангелие, как на высший авторитет, или вашим моральным оптимизмом. Потому что третий, довольно-таки изъезженный путь, отрицание самого евангельского факта, как позднейшей выдумки или жреческого истолкования, в настоящем случае для вас совершенно закрыт. Как бы вы ни искажали и не обрубали для своей цели текст четырех Евангелий, главное-то в нем для нашего вопроса останется все-таки бесспорным, а именно, что Христос подвергся жестокому преследованию и смертной казни по злобе своих врагов, что Он Сам оставался нравственно выше всего этого, что Он не хотел сопротивляться и простил своих врагов. Это одинаково понятно как с моей, так и с вашей точки зрения». Но почему же, прощая своих врагов, он, говоря вашими словами, не избавил их душ от той ужасной тьмы, в которой они находились? Почему он не победил их злобы силою своей кротости? Почему он не пробудил дремавшего в них добра, не просветил и не возродил их духовно? Одним словом, почему он не подействовал на Иуду, Ирода, иудейских первосвященников так, как он подействовал на одного только доброго разбойника? Опять-таки, или не мог, или не хотел. В обоих случаях выходит, по-вашему, что он не был достаточно проникнут истинным евангельским духом, а так как дело идет, если не ошибаюсь, о Евангелии Христовом, а не чьем-нибудь другом, то у вас оказывается, что Христос не был достаточно проникнут истинным Духом Христовым, с чем я вас и поздравляю. Князь, ну, соперничать с вами в словесном фехтовании я не стану, как не стал бы состязаться с генералом в фехтовании на христолюбивых шпагах. Тут князь встал с места и хотел, очевидно, сказать что-то очень сильное, чтобы одним ударом без фехтования сразить противника – но на ближней колокольне пробило 7 часов. «Дама, пора обедать, и нельзя в торопях оканчивать такой спор. После обеда наша партия в винт, но завтра непременно, непременно должен продолжаться этот разговор. К политику. Вы согласны?» «Политик, на продолжение этого разговора, а я так обрадовался его концу, ведь спор решительно принимал довольно неприятный специфический запах религиозных войн, совсем не по сезону, а мне моя жизнь все-таки всего дороже. Дама, не притворяйтесь, и вы непременно, непременно должны принять участие. А то что это, растянулись каким-то действительным тайным Мефистофелем? Политик, завтра, пожалуй, я согласен разговаривать, но только с условием, чтобы религии было поменьше». Я не требую, чтобы ее изгнать совсем, так как это кажется невозможно, но только поменьше, ради Бога, поменьше. Дама, Ваше, ради бога, в этом случае очень мило, господин Зет, к политику. Но ведь лучшее средство, чтобы религии было как можно меньше, это вам говорить как можно больше, политик, и обещаюсь. Хотя слушать-то все-таки приятнее, чем говорить, особенно в этом благорастворении воздухов, но для спасения нашего маленького общества от междоусобной брани, что могло бы отразиться пагубным образом, и на винте готов на 2 часа пожертвовать собою. Дама. Отлично. А послезавтра конец спора о Евангелии. Князь успеет приготовить какое-нибудь совсем непобедимое возражение. Только и вы должны присутствовать. Нужно же немало к духовным предметам приучаться. Политик. Еще и послезавтра? Ну нет. Так далеко мое самопожертвование не идет. К тому же мне нужно послезавтра ехать в Ниццу. Дама. В Ниццу? Какая наивная дипломатия. Ведь это бесполезно. Ваш шифр давно разобран, и всякий знает, что когда вы говорите «нужно в Ниццу», то это значит «хочу кутить в Монте-Карло». Что ж, послезавтра обойдемся и без вас. Погрязайте в материи, если не боитесь, что сами через несколько времени духом станете. Ступайте в Монте-Карло, и пусть провидение воздаст вам по вашим заслугам. Политик. Ну, заслуги мои касаются не провидения, а только проведения необходимых мероприятий. А вот удачу и маленький расчет — это я допускаю, в рулетке, как и во всем другом. Дама. Только завтра-то уж мы непременно должны собраться все вместе».